Следов длительной подготовки и каких-либо перемен в Зининой внешности Петров не заметил. Только узнал платье и порадовался, что поменял джинсы и свитер на брюки и рубашку. Он купил шампанское, хотел предложить его Зине, потом передумал рано, сделал коктейль из ликера и апельсинового сока. Зина села напротив него за маленький столик. «Павел», — начала она, сделав глоток, — «я не хочу, чтобы ты подумал, так говорят с человеком, совершившим бестактность. Конечно, вы поступили глупо, но я на вас не обижаюсь, и забудем об этом. Помолчи», — остановил ее Петров. «Почему ты согласилась выйти за меня замуж?» Этот вопрос он мысленно репетировал сотню раз. Насупленное детское лицо, застывшее в ожидании, в угол поставят или по головке погладят, было настолько несвойственно Петрову, что Зина стала покусывать губы, удерживая хихиканье. Когда вечер на кухне, она ощутила эйфорию от сознания собственной власти и желания подразнить его. «Молчишь! Что тут веселого? Почему ты ответила «да»? Но сначала ты велишь мне молчать, а потом задаешь вопросы. Я теряюсь. Ты сказала, что выйдешь за меня замуж». «Да». «Что «да»?» «Да» сказала или «да» выйдешь? «И то, и другое». Петров шумно выпустил воздух из легких и расслабил плечи. «Почему?» — допытывался он. Зина поставила стакан на стол и принялась загибать пальцы. «Ты мой сосед. Это очень удобно. Можно квартирки объединить, хотя моя, конечно, побольше будет. Потом зарабатываешь-то неплохо. Опять-таки, не жадный и алиментов никому не плачешь. А если уж совсем на чистоту, то мужчина ты внешне интересный, очень привлекательный и притягательный». Последнее замечание Петрову понравилось. Он невольно заулыбался. Но этих аргументов ему показалось мало. «Зинаида, что ты дурачишься? Нашла предмет для шуток. Я тебя серьезно спрашиваю, почему ты согласилась на мое предложение?» «А я также серьезно», — она недоуменно пожала плечами. «Не пойму, что ты хочешь от меня услышать?» Петрову не сиделось на месте. Он вскочил, отошел к окну, несколько секунд смотрел на улицу, потом повернулся к ней. «Понимаешь, я видел тебя. Мне не хочется вспоминать, но я видел тебя влюбленную. Ты вся светилась, как неоновая лампочка». «Павел, у тебя плохо со зрением?» — рассмеялась Зина. «Меня распирает от чувств к тебе. Ты приглядись». Она встала и подошла ближе к торшеру, слегка развела руки в стороны. «Вот я, смотри». Все было в порядке. Она светилась. Отлично, замечательно светилась. «Зинаида Бестолочь, почему ты выходишь за меня замуж?» «Потому что я люблю тебя». «Иди сюда», — он протянул к ней руки. Зина сделала два шага и остановилась. «Постой, а ты? Почему ты женишься на мне?» «Потому что ты моя соседка», — хмыкнул Павел, приближаясь к Зине. «И ты меня измучила», — договорил он в миллиметре от ее губ. Часть вторая. Кризис среднего возраста. Глава первая. В мае 2002 года дочери Петровых, Маняши, исполнилось 5 лет. День рождения отмечали в загородном доме. Руководство фирмы «Класс» давно перебралось на жительство в коттеджи охраняемого поселка в ближайшем Подмосковье, но Зина не хотела переезжать. Она любила свою большую квартиру на чистых прудах. После свадьбы они сделали ремонт, соединили ее и Петрова апартаменты, да еще оттяпали часть лестничной площадки. Школа, в которой учились Ваня и Саня, находилась в трех шагах, и только по понедельникам, после проведенных за городом выходных, мальчики досыпали по пути в школу в «Ауди», машине, которую Зина лихо водила и ласково называла «Удюша».